Я вышел из дома ранним утром. Собрал в рюкзак кое-какой еды, взял меч, арбалет с запасом болтов и фляжку с вином. Добрался до своего заветного луга через час. Моя лошадка мирно жевала травку у небольшого деревянного навеса. Она приветствовала своего хозяина радостным ржанием. Я не стал терять времени, и, оседлав ее, отправился в путь. Вскоре я выбрался на узкую песчаную дорогу, которая через полчаса вывела меня на широкий тракт Синих гор. Он вел в центр Эникеи, и от него расходились дороги во все провинции королевства. Ардак находился на севере, и главное – не проехать поворот. В этот ранний час обычно оживленная дорога была пустой. Меня это не смущало, так как через несколько миль должна быть таверна. Там можно было найти себе спутников. Увы, я прекрасно знал, что путешествовать по окраинам Эникеи в одиночку мог себе позволить либо маг, либо отчаянный смельчак. Я не был ни тем, ни другим. И поэтому меня страшили разбойники, которые орудовали на дорогах. Несмотря на регулярные казни их атаманов, число бандитов почему-то не уменьшалось. К счастью, до таверны я добрался без приключений. Таверна называлась «Синие горы» и находилась рядом с дорогой. Она была намного больше таверны нашей деревни. Ни разу мне не приходилось быть так далеко от Неприкоса, и я знал об этих местах лишь по рассказам. Преодолев робость, я привязал лошадь к длинному бревну вместе с другими лошадьми, которых, надо сказать, было предостаточно, и смело вошел в таверну. Меня сразу оглушил шум, по сравнению с которым шум смелого гнома казался тихим шепотом. Я не успел оглядеться, как ко мне подскочил юркий мальчишка, чем-то похожий на эльфа. «Господин гном!» – выпалил он. «Вы хотите пообедать? Отдохнуть с дороги? Нужен номер?» «Послушай, любезный!» Я старался изобразить из себя опытного путешественника, хотя поджилки у меня тряслись. «Мне нужны компаньоны для путешествия!» В моей руке сверкнула медная монета, и парнишка расплылся в улыбке. «Конечно, господин гном, проходите сюда!» Он проводил меня к столику в центре зала. Я заказал кружку пива и принялся ждать, когда мне найдут компаньонов. Ждать пришлось недолго. Внезапно на стул напротив меня опустилась гора мяса. Иначе назвать этого гиганта было нельзя. Сплющенный нос, тяжелый подбородок, внушительные клыки, маленькие зеленые глаза, в общем, передо мной был тролль. Конечно, не чистокровный. Настоящие тролли выглядят гораздо более устрашающе. От него несло, словно из пивной бочки. Было видно, что громила изрядно набрался. «Ты что ли ищешь компаньонов?» Прорычал он, что есть силы, ударив по дубовому столу могучей волосатой рукой. Я еле успел поймать подпрыгнувшую от удара кружку. И в тот же миг появившийся рядом со мной мальчишка поставил перед гигантом кружку с пивом в три раза больше моей. Тот схватил ее ручищей и влил в свою глотку. Затем громко причмокнул и, поставив ее на стол, уставился на меня. Тем временем парнишка-официант наклонился ко мне и что-то прошептал. «Что?» – переспросил я, не расслышав его слов. Но внезапно парень побелел и отбежал от нашего стола. «Чего это с ним?» – вырвалось у меня. «Не знаю», – пожал плечами тролль, продолжая бесцеремонно разглядывать меня. «А ты кто?» «Я Мосс. Телохранитель, знаешь ли», – прогремел гигант. «Предлагаю свои услуги для путешественников. Ты, я вижу, нуждаешься в надежном спутнике. Надежнее меня тебе не найти». «Охотно верю», — проговорил я с опаской, оглядывая гиганта. «Да, с таким громилой не страшно путешествовать. Правда, настораживало то, что тролль был пьян. Хотя, кто из нас не без греха?» «Я беру недорого». Тролль истолковал мое замешательство по-своему. «Три медика в день. Естественно, кормежка с выпивкой». «Кормежка?» Я невольно улыбнулся. Сколько же нужно было продуктов, чтобы прокормить подобную тушу? «Я знаю, о чем ты думаешь», – прорычал тролль. «Но если прикинуть цены, то мои услуги стоят дешевле, чем некоторых слабаков, называющих себя телохранителями». «Ладно». Я решил, что с моим сегодняшним денежным положением такую плату я легко смогу себе позволить. Все равно выбора я не видел. Я нанимаю тебя». «Отлично, хозяин!» – проревел обрадованный Мосс. «Когда в путь?» «Сейчас?» Я допил кружку и поднялся. «Подожди, хозяин. Налей трезвому троллю в дорогу фляжку вина». Я махнул рукой официанту. Тот мгновенно подскочил к нам. Что-что, а вышколены местные халдеи были отлично. «Налей ему фляжку вина», – распорядился я. «Сходи на улицу. К моему седлу приторочена фляжка», – объяснил официанту тролль. Тот, кивнув, отошел. Я не успел подняться с места, как по таверне пронесся странный гул. Когда я увидел, что являлось его причиной, то открыл от изумления рот. Трое официантов, кряхтя, тащили фляжку, которую хотел наполнить вином тролль. Фляжка была в половину моего роста и по самым грубым подсчетам вмещала в себя не меньше нескольких ведер. «Это небольшая фляжка?» – спросил я у тролля возмущенным голосом, когда ко мне вернулся дар речи. «А разве она большая?» В голосе Моза звучало такое искреннее неподдельное удивление, что мне нечего было сказать. Оставалось лишь наблюдать за тем, как официанты наполняли фляжку тролля вином. Когда они закончили это занятие, Моз подошел к фляге и легко забросил ее себе за спину. «Я готов», – заявил он. Честно говоря, я уже пожалел о своем выборе телохранителя. Но сказать об этом троллю не отважился. Они вообще народ очень ранимый. Буду надеяться, что при одном виде этого громилы все разбойники разбегутся в разные стороны. Мы направились к выходу. Причем я видел, какими испуганными взглядами провожали тролля посетителей таверны. Когда мы оказались на улице, я повернулся к Мозу. «Где твоя лошадь?» Честно говоря, не представлял лошадь, способную увести подобного гиганта. Но тролль улыбнулся и громко свистнул. В ответ на свист из-за таверны выбежала лошадь, которая была очень похожа на своего хозяина. Таких лошадей я еще не видел. Она была мощнее моей раза в 4, ниже на целую голову, но зато гораздо шире. Честно признаюсь, лично я не рискнул бы взобраться на подобное животное. «Это мой Голиаф», – гордо заявил тролль, громко икнув. Он был явно доволен впечатлением, произведенным на меня. «Так мы едем?» «Едем», – кивнул я и оседлал своего коня. Мы двинулись в путь. Погода для путешествия была превосходная. Все было хорошо, если бы не мой спутник, который держался на лошади каким-то чудом. Только сейчас я понял, насколько он пьян. Нанять в телохранителе пьяницу. Вот повезло так повезло. Несмотря на свое состояние, Мосс умудрялся передвигаться с удивительной быстротой. Честно скажу, для тролля он был очень ловким. Дорога уже стала многолюдной, и проезжавшие мимо нас гномы с опаской провожали глазами моего спутника. Мне вдруг вспомнился неприказ. Моя работа в лавке у дяди и самое любимое время года в ту пору – зима. Именно зимой, во время январских снегопадов, караванщики любили долгими ночами рассказывать о своих путешествиях. А во мне они всегда находили благодарного слушателя. Меня никогда не прельщала перспектива проработать всю жизнь на шахте и через пару сотен лет жениться, чтобы остальные пару сотен проводить вечером в таверне за кружкой пива, перемывая косточки своим знакомым. Нет уж, увольте. Как я уже говорил, путь в Ардак мне был известен. Я знал, как надо путешествовать и что надо делать, чтобы не попасть в лапы разбойников. Но вот от такого телохранителя я застраховаться не смог. В этом районе Эникеи очень редко встречались эльфы, орки и тролли. Гномы вообще тяжело уживаются с незнакомцами. Как ни странно, но единственные, кого они могут терпеть – люди. Одно семейство троллей жило в нашей деревне. Оно было достопримечательностью Синих гор. И, кстати, в отличие от пьяницы, сопровождавшего меня, те были на редкость вежливы. «А я тролль, могучий. Не боюсь я никого». Я невольно вздрогнул, услышав этот рев. Мосс решил запеть. Надо заметить, что зрелище было не для слабонервных. Прохожие, и так старавшиеся не приближаться к нашей паре, теперь начали шарахаться в разные стороны. Таким образом, мы добрались до перекрестка. Пейзаж по обе стороны дороги изменился. Если раньше это была бескрайняя степь, заросшая высокой травой, то сейчас она сменилась лесом. Воздух наполнился запахами смолы и хвои. Я блаженствовал. Уж куда лучше запахов пыли и сырости, царивших в наших шахтах. Лес состоял из могучих сосен, которые тянулись ровными рядами. Я слышал разговоры о том, что при их создании использовалась магия. В Аникее любили все объяснять вмешательством магии. Тем временем мы остановились перед огромным столбом, стоявшим на перекрестке. Вокруг нас уже сгустились сумерки. Вдобавок небо затянули серые тучи, и в воздухе запахло дождем. Далекие раскаты грома предвещали его скорый приход. Тролль перестал орать песни и, кажется, немного протрезвел. «Где будем ночевать, хозяин?» – проревел он. «Послушай, Мосс!» – взмолился я. «Ты можешь говорить тише! У меня от твоего рева голова раскалывается!» «Могу!» – внезапно спокойным голосом произнес тролль, чем несказанно поразил меня. «А что же ты раньше так не разговаривал? Зачем рычал?» «Так это для солидности, хозяин. Народишко-то боится троллей. Надо же поддерживать свое реноме». «Чего?» Я замотал головой, чувствуя нереальность происходящего. Тролль, несколько минут назад казавшийся пьяницей и тупым громилой, вдруг показал, что знает такие слова, чей смысл я сам до конца не понимал. «Реноме?» – спокойно повторил Мосс. «Ты не знаешь, что значит это слово?» «Я-то знаю. Но тебе оно откуда известно?» «Да ты кем меня считаешь?» В голосе тролля звучала обида. «Я, между прочим, университет Торгварда окончил. Заочно, но окончил. Философский факультет». Я чуть не упал с лошади. Такого не услышишь даже в анекдотах о троллях. Я был уничтожен и раздавлен. Мир рушился. Тролли заканчивают философские факультеты. Да еще в самом лучшем университете Эникеи. Город Торквард находился рядом со столицей Эникеи, Антом. В нем находился одноименный университет. Он, насколько я знал, был весьма престижным, и его выпускники всегда занимали лучшие должности на государственной службе. «Знаю, ты удивлен», – громогласно рассмеялся тролль. «Поверь, вся моя родня была поражена не меньше. Кстати, в Торкварде до сих пор не знают, кто я. Диплом мне прислали, и в университете до сих пор уверены, что я человек по имени Мозли Крэг III. Но я не знал, что сказать. Никак не мог прийти в себя после внезапного преображения моего спутника. «Не переживай», – успокоил меня тролль. «Я привык к подобной реакции. Все считают троллей ограниченными, тупыми и зверскими созданиями. Так оно и есть. Я исключение из правила. Поэтому я покинул дом и решил работать телохранителем. И давно ты им работаешь?» Я немного начал приходить в себя. «Ты первый». «Чего?» Я вновь открыл рот. «Ах ты! Тролль поганый! Первый раз, да?» Дальше я разразился гневной тирадой. Так уж повелось, что в гномьем языке меньше ругательств, чем в человеческом языке. Но все-таки их хватает. А так как в Эникее универсальным языком для общения являлся именно тот, на котором говорили люди, все другие расы умели на нем разговаривать. А вот ругательства предпочитали употреблять свои, родные. Так что я выдал весь набор ненормативной лексики, содержавшейся в языке гномов. И только закончив, понял, что погорячился. Мосс мог легко прихлопнуть меня одним ударом своего кулака. «Я не обижаюсь на тебя, гном», — ответил тролль, который слегка покраснел, но к моему огромному облегчению держал себя в руках. Хотя я видел, что это было для него нелегко. Даже если он и не знал языка гномов, то уж, наверное, понял смысл моих слов. «Понимаю, что обманул тебя. Но чего ты так кипятишься?» «Извини ты меня», — вздохнул я. «Просто я тоже первый раз путешествую». «Ну вот и отлично. Так где ты хочешь заночевать?» Произнеся эти слова, Мосс вновь выхватил свою флягу и на несколько минут приложился к ней. Оторвавшись, он с блаженным вздохом вытер губы рукой и вопрошающе посмотрел на меня. «Немного ли ты пьешь?» – заметил я. «Это много?» В голосе тролля звучало легкое удивление. «Вот когда на свадьбе моего брата мы выпили на двоих 3 бочки крепкого вина, это было много». «Понятно», – буркнул я. «Спорить с троллем себе дороже. Нам надо сойти с дороги и разжечь костер». «Мы будем ночевать в лесу?» «Да. А что ты так удивляешься?» «Ну, хозяин, это же опасно». «Что? Опасно?» «Ну да. Мне рассказывали, что здесь водятся саблезубые тигры и горгульи, а также...» «Слушай!» Я вновь начинал закипать. «Ты мой телохранитель или нет?» «Телохранитель». «Тогда горгульи и саблезубые тигры – твоя забота. Ближайшая таверна в 20 милях, и мы до нее доберемся лишь завтра вечером. А ночью путешествовать я не собираюсь, ты понял?» «Понял». Тролль вновь приложился к фляжке и посмотрел на меня сразу повеселевшими глазами. «Как скажешь, хозяин». Я покачал головой и повернул свою лошадь в сторону леса. Я слышал рассказы о ночевках в лесу. Они не были страшными. Гораздо более страшными были рассказы о ночных путешествиях по местным дорогам. В это время на промысел выходят все, кто ищет чем поживиться. А путешественники – самый лакомый кусочек. Тем временем мы углубились в лес и вскоре наткнулись на небольшую поляну. В центре ее рос огромный дуб, который каким-то чудом оказался здесь, в хвойном царстве сосен и елей. Поляна мне понравилась сразу. «Здесь будем спать», – сказал я. «Ступай, набери хвороста для костра». «Сейчас», – кивнул тролль. Он далеко не пошел. На моих глазах выдрал из земли с корнем несколько трехметровых сосен и голыми руками разломал их на куски. «Так пойдет?» Деловито осведомился он у меня. «Пойдет», – проговорил я, пораженный силой своего спутника. Достав меч, я наколол с разломанных им чурбаков щепок и достал огниво. Вскоре под дубом, радостно потрескивая, горел костер, согревая нас с Мозом своим теплом. «Я не прочь перекусить», – заявил тем временем тролль. «И то правда». Я начал развязывать свой мешок, но Моз меня остановил. «Подожди, у меня кое-чего с собой есть». Тролль расплылся в широкой улыбке и, схватив свой огромный вещевой мешок, извлек оттуда два больших куска мяса, здоровый каравай хлеба и голову сыра. «Видишь, какой я запасливый!» – похвалился он. «С тебя, хозяин, 10 медиков». «10 медиков? С чего это?» «3 ты мне должен за день, а на 7 я купил нам провизии». «Я не просил тебя это делать!» – возмутился я. «Ну ладно тебе!» – голос тролля звучал обиженно. «Я же для нас старался. Последние деньги потратил». «Ладно», – прошипел я, отсыпая наглому обжоре 10 медиков. «Больше, Дардага, ты ничего не получишь, кроме своего жалования, понял?» «Понял, хозяин», – обрадованно закивал головой Моз. «Спасибо». Он принялся готовить ужин, и надо признать, что получалось это у него довольно ловко. Вскоре мясо, нанизанное на длинные деревянные палки, поджарилось на огне. У тролля был такой голодный вид, что я искренне посочувствовал его родителям. Прокормить такого великана – это поистине геройский поступок. Интересно, остались ли какие-нибудь животные в местах, где живут тролли? С их аппетитом они должны были, наверное, съесть все съедобное в радиусе как минимум 5 миль. Когда еда была уже готова, Мосс ловко снял куски мяса, абсолютно не обращая внимания на то, что они были горячие, и жир стекал с них на землю. Он ловко разделил мясо на несколько кусков и положил на походную скатерть, которую я расстелил на траве. Я не успел съесть свой кусок, как тролль уже проглотил все остальное. Умял 3/4 каравая хлеба и полголовки сыра. Затем он приложился к своей фляжке и, блаженно щурясь, прислонился спиной к роше рядом в вековой сосне. «Вот теперь хорошо», – заключил он. «Разве неправильно я потратил деньги, хозяин? Мы сыты. А это ли не главное в жизни?» «Мда, мы ели, я и тролль», – перефразировал я популярную у гномов пословицу. «Ладно, давай спать. Первую половину ночи дежуришь ты, вторую я, ясно?» «А...» – тролль попытался что-то сказать, но, видимо, передумал и замолчал. «Ну вот и хорошо. Разбудишь меня часа через 4». «Ладно, хозяин». Решив, что Мосс наконец начал прислушиваться к голосу рассудка, я закутался в одеяло и, закрыв глаза, мгновенно провалился в сон. Пробуждение мое было ужасным. Я почувствовал, как меня схватили чьи-то цепкие руки, и, несмотря на все попытки, вырваться было невозможно. Видеть я ничего не мог, так как голова была закутана в одеяло. Странно, но мне почему-то не было страшно, была только ярость. Я знал, по чьей вине оказался в этом плену. У меня было очень много вопросов к моему телохранителю. Скорее всего, я попал в лапы разбойников. Учитывая количество золота, имевшееся при мне, для них я был лакомой добычей. Хорошо еще, что перед своим отъездом рано утром я зашел в деревенское отделение банка Ардага, который работал круглосуточно, и положил 50 золотых на свой счет. Отделения банка присутствовали везде, где жил хотя бы десяток гномов. Уж так повелось, что мы любили копить деньги. Это общеизвестная черта гномов. Но поверьте, далеко не самая плохая черта. Едва я об этом подумал, меня грубо бросили на землю. Спустя несколько секунд меня парализовало. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Значит, разбойники владели магией. Этого еще не хватало. В следующую секунду с меня содрали одеяло, и я увидел, что нахожусь на небольшой поляне. Справа от меня горел большой костер. Языки его пламени жадно пожирали хворост, разгоняя безлунную ночь, окутавшую лес своим темным покрывалом. Я быстро огляделся. Тролля не было видно. Похитители стояли вокруг меня. И это был еще тот сброд. Два полуэльфа, орк, трое гоблинов. Остальные были людьми. Выглядели они так, как и полагалось выглядеть разбойникам. Полуголые тела, исколотые грубыми наколками. Зверские выражения на лицах. И стеклянные глаза, лишенные какого-то ни было проблеска разума. Все они были вооружены до зубов. И держали свое оружие наготове. Словно захватили не безобидного гнома, а какого-нибудь охотника за головами. Атамана я определил сразу. Здоровый громила орк. Раза в 4 выше меня и в 2 раза шире. «Гном, надо же!» — произнес атаман на ломаном языке гномов. Было видно, что ему с большим трудом дается разговор на этом языке. «И денег много». Он подбросил в своей руке мой кошель. «Очень много». Орк посмотрел на меня, и мне очень не понравился его взгляд. Орки сами по себе отвратительные создания, а этот атаман был ярким представителем этого племени. Поэтому угроза, светившаяся в узких желтых глазах атамана, не сулила мне ничего хорошего. «Я орк, атаман», — представился тем временем он. «Если не хочешь смерть земле, то ты открыть нам, где другой твой деньга. Если ты молчать, то мы тебя убивать». Перспектива передо мной открывалась невеселая. Только вот, как бы я ни хотел, а больше того, что было у него в руках, дать не мог. Мои деньги спокойно лежали в банке. «Это все», — честно признался я. «Больше ничего нет». «Может, ты говорить правда, а может и врать», — философски рассудил Рорк. «Если у тебя такой куча денег, то значит, у тебя должны быть хорошие родственники. Они платить хороший выкуп». «Нет у меня родственников», — ответил я. «А почему ты путешествовать один?» — внезапно поменял тему атаман. «Это, наверное, не просто так. Да и не похож ты на чистокровного гнома. Так ведь, братья?» Он повернулся к своим подручным, которые дружно гаркнули в один голос «да», заставив взмыть в небо стаю потревоженных птиц. Я еще обдумывал ответ на этот вопрос, как, на мое счастье, на поляне появился новый действующий герой – Мосс, махавший в гневе своей огромной дубиной. Разбойники бросились в атаку, и я воочию увидел настоящую силу тролля. Дубина словно ожила в его руках и начала победоносное шествие по вражеским головам. От первых же ударов двое разбойников свалились на землю с проломленными черепами. Враги обступили тролля, но тот орудовал своим оружием настолько ловко, что все попытки зацепить Моза мечом были заранее обречены на неудачу. Тем временем про меня все забыли. Я с радостью понял, что руки и ноги вновь слушаются меня. Я поднял меч, валявшийся рядом с разбойником, который стал одной из первых жертв моего телохранителя, и, подкравшись к своим вещам, сваленным возле костра, взял арбалет. Никто не заметил моих перемещений. Все были увлечены схваткой с троллем, который настолько удачно ее вел, что на земле валялось уже 4, а остальные не решались подойти ближе, опасаясь попасть под смертельную дубину тролля, которая описывала невероятный пируэт в воздухе. Но вдруг я увидел, как со стороны появился исчезнувший было атаман с маленьким арбалетом. Меня он, к счастью, не видел. Все его внимание было сфокусировано на тролле. Его намерения были совершенно ясны. И в тот момент, когда он прицелился, я выстрелил. Пронзительно просвистев, болт ударил его в бок. Рорк взвизгнул и повалился на землю. Разбойники, увидев, что случилось с их предводителем, дрогнули и бросились бежать, преследуемые издавшим победный рев троллем. В итоге скрыться удалось лишь 2. Враг был разбит на голову. И тем не менее, я излил на торжествующего тролля свое недовольство. Мосс стоически выслушал до конца и коротко заметил: «Но я же спас вас!» Я не нашелся, чего ответить ему. В сущности, он был прав. «А где ты ночью был?» – язвительно осведомился я. «Где же ты дежурил?» «Я...» Мост замялся и посмотрел на меня виноватым взглядом. «Ладно, проехали. Извини, если чего, но ты и сам хорош». Тролль осклабился, видимо, посчитав эту фразу благодарностью за спасение. Мы подошли к атаману, но орк уже отошел в другой мир. Странно, мне показалось, что я его лишь ранил. Уже наступил рассвет, и пора было отправляться в путь. Но сначала я решил обыскать разбойничий лагерь. Мы с троллем вдвоем быстро перевернули нехитрый скарб разбойников. Дела у шайки, судя по всему, шли плохо. Небольшой мешочек с медными монетами, вот и вся добыча. Кроме того, нам досталась куча оружия, в основном плохого качества. К тому времени, когда обыск подошел к концу, стало совсем светло, и мы двинулись в путь. На дорогу мы выбрались довольно быстро и направились в сторону Ардага. Теперь все было проще. К вечеру нам надо было добраться до последнего пункта остановки, еще одной таверны. А на следующий день мы могли достигнуть Ардага. Тролль был трезвый и злой, фляжка его была пуста. Но, честно говоря, такое состояние ему было лишь на пользу. Он молчал и остервенело гнал коня вперед. Я еле успевал поспевать за ним. В результате к таверне мы подъехали еще засветло. Называлась она «Приют гнома». Тролль остался внизу выпить, я же отказался от пива и, поднявшись наверх, сразу завалился спать. События последних дней изрядно вымотали меня. Разбудил меня громкий стук. Кто-то явно поставил перед собой задачу выбить тяжелую дубовую дверь, которая закрывалась изнутри на внушительный засов. Причем этот кто-то обладал недюжиной силой, так как дверь ходила ходуном. Кряхтя и поливая мозга всевозможными ругательствами, одновременно недоумевая, когда умудрился закрыть засов, я поплелся к двери. Отодвинув его, я открыл дверь и отшатнулся. На пороге стоял не мос, на пороге стоял гоблин. Причем, наверное, самый уродливый из тех, кого я встречал. Ростом он был мне по пояс, и пахло от него, как от стада болотных кабанов, вывалившихся в грязи. Внешность его... Да какая к норму внешность может быть у гоблинов? Узкие бегающие глаза, нос картошкой, тонкие, почти бескровные губы с выступающими из них клыками, покрытое мехом телом, острые когти на руках и ногах. На мой взгляд, все их племя было на одно лицо. «Ты мирн!» – проскрипел гоблин, дыхнув мне в лицо смрадным перегаром. «Наверное, падаль какую-нибудь ел. Слышал я, что гоблины любят тухлятину». «Я мирн. И что дальше?» Не менее грубо ответил я, дотянувшись до висевшего рядом на стене меча в ножнах. И ловким движением вытащил клинок. Гоблин сразу занервничал, опасливо поглядывая на меч. «Да я ничего, там ваш!» Он сразу перешел на «вы». «Вашего тролля забрали!» «Кто забрал?» Не понял я. «Стражники. Он напился и начал дебоширить. Наши вышибалы скрутили его и заперли в сарае. Он сломал 3 стола, 6 стульев и побил много посуды. Хозяин спрашивает, кто за это будет платить?» «Понятно. Я уже ничему не удивлялся. А как там в сарае?» «Что значит как?» Удивился гоблин. «В смысле, очень плохо?» «Плохо», кивнул гоблин. «Много голодных крыс, да и холод собачий. Ночью околеть можно, мы же там мясо храним». «Отлично!» – воскликнул я, чем еще больше удивил своего собеседника. «Это за причиненные неудобства». Я бросил гоблину 2 серебряные монеты. «А это лично тебе». Прибавил я еще одну. «Пусть он посидит там до утра, авось образумится». «Конечно, господин гном!» Получив деньги, гоблин сразу стал вежливым. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи», – буркнул я, закрывая за ним дверь. Решив, что все складывается как нельзя лучше, я завалился спать. Разбудил меня стук в окно. Тихий стук, напоминавший легкое постукивание когтями по стеклу. Затем раздался шепот. «Мирн, пусти меня! Пусти меня, Мирн!» От этого шепота мне стало внезапно страшно. Я вскочил и, выхватив меч, прижался спиной к стене. Тем временем царапание становилось все громче и громче, в конце концов превратившись в мощные удары. Закрытые ставни вздрагивали, каждый раз готовые слететь с петель. Я метнулся к двери, но она распахнулась, и передо мной появилась черная фигура. От нее исходила леденящая и парализующая разум угроза. но я сильнее схватил рукоятку меча и, сжав зубы, что из силы рубанул по ночному гостю. Клинок со свистом разрубил воздух. Черная фигура исчезла. Но, клянусь, я слышал крик боли. В следующую минуту я проснулся. На улице уже светило солнце, пробиваясь через ставни, а меч преспокойно лежал там, где я его положил, у изголовья кровати. Я схватился рукой за грудь, в которой бешено стучало сердце, и попытался успокоиться. С трудом, но это у меня получилось. Я быстро собрался и, спустившись вниз, заказал кружку крепкого вина, которая немного прогнала ночные страхи из моей головы. Тем более вскоре появился тролль, освобожденный из своей темницы. Вид у него, надо признаться, был хмурым. «Как ты, Мосс?» – весело поприветствовал я его. «Плохо!» – буркнул тролль, плюхаясь напротив меня на стул, который жалобно заскрипел под его тушей. «Эти сволочи воспользовались тем, что я перебрал. Иначе бы я их живо раскидал. Ну ничего, сейчас разберемся». «Не советую», – спокойно предупредил я его. «Почему же?» «Это не разбойники. Даже если ты разберешься с ними, то далеко не уйдешь. В этих местах не любят троллей. Стоит хозяину бросить клич, и все близлежащие деревни будут охотиться за тобой, мечтая скрасить свое унылое существование сожжением тролля. Тебе это надо?» «Нет». После недолгого раздумья пробормотал тролль. «Вот видишь, и мне не надо. Так что закажи себе какой-нибудь еды, и мы тронемся в путь. Хватит куролесить, иначе я тебя уволю». Мосс обиженно замолчал, из-под лобья поглядывая на меня. Открыл рот он лишь для того, чтобы сделать заказ. Когда же наша трапеза закончилась, мы молча вышли на улицу и, оседлав наших лошадей, двинулись в путь. Тролль оттаял только через 2 часа и начал бормотать себе под нос какой-то мотивчик. Кстати, чувствуя, что мы приближаемся к Кардагу, дорога становилась все оживленней. Гномов встречалось особенно много. Реже встречались люди, и уж совсем редко эльфы и прочие расы Улара. Несколько раз мимо нас проезжали вооруженные до зубов военные отряды кланов. Но все же больше всего было простых гномов-работяг, возвращавшихся со смены или идущих на смену. Внезапно дорога устремилась вверх, и преодолев подъем, мы увидели Ардаг. Сверху он напоминал геометрически правильные ряды каменных коробок. Город был построен на каменистом плато, и единственной растительностью была редкая серая трава, кое-где пробивавшаяся из камней. Сами дома были невысокими коробками из серого камня, без окон. Когда мы спустились вниз и въехали в город, я заметил, что дверьми служили небольшие железные люки. Я не был ни разу в столице гномов и, честно говоря, был немного разочарован. Мне она представлялась гораздо монументальнее. Народу на улицах Ардага было немного. Я поинтересовался у идущего рядом с нами пожилого гнома об Архоге. Тот оказался на редкость любезным гномом и объяснил нам, как до него добраться. Университет располагался в северной части города. Поблагодарив, мы продолжили путь, как вдруг я услышал свое имя. Кто-то меня окликнул. Повернувшись, я увидел высокого черноволосого эльфа, который для его расы, славящейся красотой, был на редкость некрасивым. Зато лошадь, на которой он сидел, была прекрасна. Даже я, не разбиравшийся толком в этих животных, и то сразу оценил ее. «Ты Мирн?» – спросил эльф, подъезжая к нам. «Я?» «Меня зовут Маэсен», – представился эльф. «Меня послали встретить гнома по имени Мирн». «Кто послал?» «Арадирн, ректор Архога». «Но откуда? Вы едете со мной или нет?» Перебил меня Маэсен. Я кивнул, и мы отправились в путь втроем.